Итак, здесь есть кое-какие горячие клавиши. В первую очередь это касается доступа к различным подменю, там, к эффектам, обработке и так далее. Эти команды одинаково работают как под JAWS, так и под NVDA. Чтобы попасть, к примеру, в меню обработку, нам не нужно нажимать клавишу Alt, потом стрелкой вправо идти до обработки и там уже ее открывать и искать какой-то пункт. Можно сразу нажать клавишу Alt и русскую букву О. Вот сейчас я продемонстрирую. Область. Гордеев у сердца не бывает. Нажимаю клавишу Alt, добавляю русскую букву О. Автоматическая подрезка косая черта обрезка. 1 из 16. Я не только попал на подменю обработка, а еще и раскрыл его и установил курсор на первый пункт. К примеру, я хочу попасть в меню эффекты. Нажимаю клавишу Alt, удерживаю и добавляю клавишу русскую Э. Эй, Костик Мирер, 1 из 19. Мало того, что я попал под меню эффекты, так еще и раскрыл его и установил курсор на первый пункт. К примеру, мне надо попасть в меню инструменты. Я нажимаю клавишу Alt, удерживаю и добавляю русскую букву И. Инструменты под меню. Ну, здесь я ни на каком пункте не оказался, но ручками дальше можно его поискать. Зато само под меню открылось. Записать аудио CD в режиме дорожка, скрипты под меню. Ну и так далее. Чтобы попасть в меню файл, нажимаю Alt и русскую букву F. Создать CTRL плюс N1 из 16. Вот так вот. Чтобы попасть в меню правка, нажимаю Alt и русскую букву P. Отмена сохранить косая черта визуализировать Alt плюс назад. CTRL плюс Z1 из 25. И я сразу же попал на первый пункт под меню правка. Чтобы попасть в меню настройки, я нажимаю Alt и добавляю к ней русскую область. Букву N. Формат статуса под меню. И здесь могу найти настройки. Параметры 32 из 32. Параметры это настройки самой форжи. И это касается, в принципе, любой менюшки. Единственное исключение, это когда некоторые менюшки начинаются на одинаковую букву. К примеру, обработка, окно, опции, если это так подписаны настройки, то выбирается первый пункт. То есть выбирается первое подменю, которое стоит в алфавитном порядке. Хотя в 10-й версии форжи по комбинации Alt-O открывается не обработка, а подменю окно. В некоторых версиях может открыться под меню опции. То же самое с инструментами. Здесь есть избранный эффект, но ее уже, по-моему, никак не вызовешь. Можно вызвать под меню инструменты. Инструменты под меню. Клавишами Alt, русская И. А дальше стрелкой вправо перейти в соседнюю менюшку. Избранные эффекты под меню. То же самое касается и других менюшек. Если где-то мы недалеко находимся, мы можем просто перейти стрелками. Здесь есть также некоторые горячие клавиши. Например, клавиша Q, она же и краткая, она закольцовывает выделенный фрагмент. Это называется фрагмент в цикле. Вот я сейчас выделю какой-нибудь кусочек. У сердца не бывает выходных. Одной фразы достаточно, выделяю ее и нажимаю букву Q, после чего нажимаю пробел. И краткое. У сердца не бывает выходных. У сердца не бывает выходных. И краткое. И когда я нажал еще раз и кратко, или Q английское, закольцовка выключилась. Удобная штука, если она вам, конечно, будет нужна. Я ей часто очень пользуюсь. Когда мне надо выровнять какую-то ноту, или послушать шум в промежутке, или еще что-то. Например, вырезать какой-то музыкальный фрагмент, чтобы все было четко, и ритм не сбивался, и так далее. Я могу сверить в закольцовке стыки выделенного фрагмента на наличие сбоев. И, в общем, эта функция очень интересна. Есть также горячая клавиша английская F или русская A. Она отключает подхват курсора на воспроизведение. По-грамотному называется курсор в точку воспроизведения. Вот то, что мы называем перемотка, по сути есть перемотка, но помимо того, что оно перемещает курсор в нужную нам точку, либо это стрелками, либо это страницами вверх и вниз, так еще и само воспроизведение переходит именно в ту точку файла, в которую мы перекинули курсор. Ну, как в плеере. Если мы нажмем букву А один раз, мы эту штуку отключим. И у нас будет как в Adobe Audition. Файл играть сам по себе, а промотка будет сама по себе. То есть мы не будем знать, где мы оказались до тех пор, пока не нажмем пробел дважды, чтобы остановить и перезапустить дорожку, и тогда мы услышим, где мы оказались. Неудобно. Почему я аудишенами не пользуюсь? Как минимум из-за вот этого неудобства, что мне приходится ломать клавиатуру, чтобы раз за разом прослушивать после каждого стрелочного шага, а где же-то я оказался. Неудобно, потому с этой клавишей поаккуратнее. Если у вас пропадет функция промотки, не пугаемся. Нажимаем русскую букву А, она же английская F, и функция подхвата курсора к точку воспроизведения у вас вернется. Есть еще пару горячек интересных, которые отвечают за быстрый доступ в настройки плагина. К примеру, мы зашли в настройки изменения громкости, что-то там поменяли и применили. После этого нам нужно быстренько зайти в этот же плагин громкость, чтобы там еще что-то изменить и применить. Для этого существует комбинация клавиш Ctrl, Shift, N русская или Y английская. Таким образом, мы попадем в настройки последнего используемого плагина. В данном случае плагина, отвечающего за изменение громкости. Если бы мы последний раз использовали реверберацию, то по комбинации Ctrl плюс Shift плюс Y английская, N русская, мы попали бы в настройки реверберации. Чтобы повторить команду с теми же параметрами, допустим, мы применили какое-то изменение громкости в одном кусочке файла, потом перешли в другой, и там нам нужно применить точно такие же настройки, точно такие же параметры по изменению громкости. Нам нужно нажать просто комбинацию Ctrl, английская Y или русская N. Таким образом, мы просто повторим обработку с последними указанными параметрами, не заходя в настройки самого плагина. Допустим, громкости или реверберации или компрессора. Есть, конечно, аналог этой команды. Чтобы не нажимать Ctrl-N, можно нажать просто клавишу F4. Действие будет аналогичное. Мы повторим последнюю операцию с последними настройками. Это, конечно, для удобства, особенно для тех, у кого с координацией не все хорошо. Но этими клавишами пользуюсь и я. Собственно говоря, основные горячие клавиши я вам рассказал. Есть, конечно, горячие клавиши, которые отвечают за быстрое дохождение того или иного плагина в том или ином меню. Но это уже зависит от русификата. К примеру, чтобы найти реверберацию, иногда можно нажать клавишу R, но в некоторых версиях нажимаются совсем другие клавиши. Поэтому, чтобы изучить быстрые клавиши дохождения того или иного пункта, включите в ваших скринридерах оповещение горячих клавиш в меню. Иногда я этим пользуюсь, но иногда и нет, если тот или иной плагин находится не так далеко от начала менюшки.